Глава 34. Ирина. Я лежу в темноте и слушаю, как за окном барабанит дождь. Сердце все еще трепещет после того, что произошло в ванной комнате. Мне казалось, что вот-вот и Максим поцелует меня, сотрет границы между нами. Даст понять, что чувствует то же, что и я в его присутствии. Но он остановился, а потом и вовсе закрылся в комнате, пожелав перед этим всем спокойной ночи. Мне не спится. Так трудно уснуть, зная, что прямо за гипсокартонной перегородкой находится мужчина. Так близко и в то же время так далеко. Я прикладываю ладонь к стене, веду в сторону, закрываю глаза и представляю, что он здесь, со мной. Как раньше, когда я жила у него, и мы спали в одной постели. Тогда я не придавала этому особого значения, а сейчас готова отдать все, чтобы вновь почувствовать его теплое дыхание на затылке, тяжелую руку на своей талии, запах, что будоражит и от которого бросает в жар. Я переворачиваюсь на спину, вздыхаю, а потом слышу, как медленно открывается дверь в мою комнату. В первое мгновение я решаю, что эта бабушка пришла проверить, как мы здесь. Но звуки шагов ровные, уверенные, неспешные, словно хищник крадется в ночи. Я замираю, вглядываясь в темноту и пытаясь рассмотреть силуэт мужчины. Хотя это совершенно не нужно, потому что я и так без труда могу мысленно представить каждую черточку Максима. Я забываю, как дышать. Что он здесь делает? Зачем пришел? Тело дрожит от волнения. В горле пересохло, в груди давит. Сердце ускоряет свое сердцебиение, норовя выскочить из груди. Диван прогибается под тяжелым весом мужчины. Старые пружины издают глухой противный звук. Какое-то время Максим неподвижно сидит рядом, потом склоняется ко мне и проводит подушечкой пальца по моей щеке. «Спишь?» — тихо выдыхает мне в лицо. «Нет». Мой голос дрожит. Я зачарованно смотрю в темноте на мужчину. Голова идет кругом от его дурманящей близости. Я жду, что дальше. Сначала кажется, что Максим сейчас встанет и уйдет, поэтому для меня становится полной неожиданностью, когда его губы внезапно накрывают мои. Я теряюсь, но всего на мгновение, а в следующее уже пылко отвечаю на его поцелуй, не веря в происходящее, потому что все похоже на какой-то сон. Я оплетаю руками его шею, утаскиваю на себя. Тяжесть мужского тела не приносит никакого дискомфорта, наоборот, наполняет меня безумной энергией, заставляя пылать от его ласк. «Ты только скажи, я сразу же остановлюсь», отрываясь от меня, тяжело шепчет мужчина. «Нет, не хочу, пожалуйста». Его не нужно просить дважды. Он сносит меня своим напором, плотину срывает. Я плавлюсь, теряю себя. Чувствую, что происходит настоящее сумасшествие. Максим осторожен, и я уверена, это удается ему с трудом. Вдох, выдох, стон, его руки, губы, моя пылающая кожа. Он ловит губами мой рот, заглушая поцелуями мои стоны. Я не понимаю, когда мы оказываемся вдвоем под одеялом и без одежды. Я вся дрожу до кончиков пальцев. Мне страшно. Я не была с мужчиной так давно. Прошел уже целый год, а еще роды. Я волнуюсь, что не понравлюсь ему, что сделаю что-то не так, но Максиму удается расслабить меня, успокоить, поддаться совместному сумасшествию и забыть о рамках приличия. «Не могу контролировать себя рядом с тобой, прости». «Ты такая красивая, невероятная», — шепчет между поцелуями, от этих слов в груди щемит. «Я правда красивая?» «Скажи, что тоже хочешь меня, сейчас». «Да». Выдыхаю я, сгорая от желания. Не хочу думать ни о чем, только не сейчас, когда так неожиданно случилось то, о чем я мечтала последние недели. Я растворяюсь в нем. Ни о чем не жалею, чувствую, как волной наслаждения меня уносит куда-то прочь от реальности. Шепчу его имя, царапаю его кожу, кусаю шею и молюсь, чтобы утром это все не развеялось, оказавшись лишь сном. Я никогда не чувствовала себя с мужчиной настолько хорошо. Никогда не доверяла так, не раскрывалась. Он словно оголодавший зверь, а я и рада стать его добычей. Все кажется настолько правильным, что даже мысли нет сопротивляться. Мы словно созданы друг для друга, сотканы из одного и того же материала. Жаль только, что так поздно встретили друг друга. «Надеюсь, мы не разбудили бабушку». Нервно усмехаюсь я, отдышавшись и придя хоть немного в себя после того, что случилось между нами. Она вроде бы говорила, что у нее плохо со слухом. Максим ложится на бок, притягивает меня к себе и перебирает пальцами мои волосы. «Тебе не больно? Все хорошо? Прости, если я был слишком груб с тобой». Он целует меня в плечо, а у меня в горле застревает ком от такой его заботы. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы у нас все получилось. В этот раз навсегда. Все хорошо. Я хочу спросить, что дальше, но боюсь. Боюсь того, что Максим скажет, что это все лишь на одну ночь, что между нами просто химия, не более. Я останусь с вами здесь на недельку-две тогда. Ты не против? Зачем спрашиваешь, если все равно сделаешь все по-своему? Разве тебя когда-то останавливал мой отказ? А ты не хочешь, чтобы я оставался?» Немного взволнованно произносит он, приподнимаясь на локтях. «Это была шутка, Максим. У тебя странное чувство юмора. Кто бы говорил?» Смеюсь я. Моя рука находит в темноте его. Переплетаем наши пальцы, замолкаем. На узком диванчике тесно вдвоем, но я ни за что не променяла бы его сейчас на огромную кровать, потому что главное — Максим со мной. Здесь, рядом. Я прислушиваюсь к его ровному дыханию. Он так крепко сжимает меня в объятиях, словно боится, что я исчезну. Не хочу, чтобы наступило утро. Не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась. Я из последних сил пытаюсь не уснуть, но не выходит. А когда открываю глаза, то в комнате уже светло. Я нащупываю пустоту рядом с собой и замираю. Где Максим? Ушел? Оставил меня? Это все был лишь сон? Меня захлестывает настоящая паника. Плохие мысли крутятся в голове. Я быстро встаю с постели и замечаю, что Тимура в кроватке тоже нет. Спокойно, Ира. Ты всего лишь спала до обеда, никто тебя не бросил. Но, несмотря на попытки успокоить себя, на сердце неспокойно. Я накидываю на голое тело халат и спешу на поиски мужчины и сына. Останавливаюсь перед окном в веранде и теперь уже даю волю слезам вовсю. И нет, это не слезы горечи, скорее радости вперемешку с нежностью. Максим сидит на скамейке во дворе. Держит Тимура на руках и кормит его из бутылочки, при этом что-то рассказывая. Вокруг них бегает малыш, весело виляя хвостом, требуя и к себе внимания. Тимур такой кроха в сравнении с мужчиной, никогда не думала, что эта картинка может настолько растрогать меня. «Вот видишь, говорила же тебе, что здесь не просто доброта. Он любит вас с ребенком. Останавливается рядом со мной бабушка. «Надеюсь, ба, очень надеюсь на это». «С самого утра с ним возится, сказал, чтобы не будила тебя. Хороший мужик. То, что надо». «Ага». Зачарованно смотрю на Дмитриева. Все еще не в силах оторвать от него взгляда. «Иди к нему, что ли? Я вареников налепила, супчик сварила. Скажем, что это ты. И компот из подвала достала, тоже скажем, что ты на зиму крутила». «Ба!» — качаю головой я. «А что? Ты у меня хозяйка». «Ты бы ему еще шарф вынесла, который я лет 7 назад связала». «А что? Хорошая идея. Пойду поищу, он где-то в шкафу был». «Я пошутила, ба!» Смеюсь ей вслед и все же решаюсь выйти во двор и встретиться взглядом с мужчиной впервые после сегодняшней ночи.